философии. Страшный суд философии. Столь долго ожидаемый христианством страшный суд, наконец, наступил. Явился неумолимый лжесудья в лице кёнигсбергского профессора Канта с несколькими судьями или лжесудьями низшего порядка, вроде Контов и Миллей. Джон Стюарт Милль, 1806-1873, английский философ-позитивист, продолжатель линии субъективного идеализма и агностицизма, в этике утилитарист бентамовского типа, испытал сильное влияние Конта. Европейское и американское интеллигентное человечество признало суд его правом и осуждение справедливым, и до сих пор не опротестовало его судебных приговоров. А между тем он осудил всех, или все высшее, на тесное тюремное заключение, всему же низшему дал свободу. Сентенции, которые он произносил над знаниями, делами и произведениями человеческими, он называл не суждениями, кроме суждений об искусстве, а обыкновенно критиками, хотя мог бы прямо назвать таковые тюрьмами, подобно тому, как религию он назвал религией в тюремных, очень узких пределах чистого разума, ибо и самый чистый разум он осудил на вечную тьму неведения, незнания, то есть низвел разум в аид, в гадес, вместо лишенное света. В еще более узкие пределы поставлен Кантом несчастный практический разум. Практический разум не только дозволяет, но и требует повелительно, императивно, делать добро, однако с обязанностью не уничтожать зла. При такой постановке практического разума можно с уверенностью сказать, что врата рая не одолеют ада. Разрешая людям их мелкие делишки, законодатель практического разума не говорит об одном общем великом деле, а союз для этого дела, церковь, допускает единственно лишь по-староримски, лишь юридически. Ложь или ограниченность философии Канта заключалась в отрицании или непризнании общего дела, в отрицании, являющемся предрассудком, свойственным сословию, облеченному на одно мышление. Критика религии осудила догматику, потому что в нравственном богословии Кант не видел общего дела, то есть предметом нравственного богословия не было общее дело, или, короче, догматы не были заповедями. Практический разум не уничтожал зла в мире, потому что не допускал общего дела, а только действия в одиночку. Он знать не хотел действия всех разумных существ на всю неразумную силу, хотя обе силы, природа разумная и неразумная, в отдельности были лишь частями, а не составляли целого. Между тем, если бы весь мир стал предметом управления всех разумных существ, то и суждения о целом мире были бы уже синтетическими суждениями априори. Критика художественного разума не была общим делом воссоздания, то есть не требовала воссоздания того, что разрушено неразумной силой, а ограничивалась суждением эстетическим и телеологическим, забывая, что и красота, и целесообразность произведения не слепой силы, а разумной, и притом совокупной. Противоречие, антиномия разумных существ и неразумной силы не разрушатся, пока разумные, разумно мыслящие существа, не станут разумно действующими, то есть пока не объединятся два разума, теоретический и практический, а с ними и третий, художественный и религиозный. Только таким образом устранится противоречие разумного и неразумного, лежащее внутри самой природы, как приходящей, но еще не пришедшей